Когда я услыхал, что нам придется спускаться на планету на списанном десантном челноке, я, конечно, понимал, что это будет ведро с болтами. Но чтоб такое? С развалюхи сняли все, что только можно. И даже при этом был существенный риск, что корыто это в какой-то момент ухнет вниз и радостно разобьется об острые скалы, над которыми мы сейчас пролетали. Мест для всех там не хватало, поэтому вначале на Фиоль-7 было спущено в этом летающем гробу отделение сержанта Линёва, чья задача была отличная от нашей. Им предстояло заглянуть в шахтерский городок, который был, по сути, единственным поселением на всей планете, и узнать, что там делается. А делалось там что-то нехорошее. Ибо стоило нам выйти на орбиту Фиоля, как почти сразу же был перехвачен очередной сигнал бедствия. И уже не от шестеренок из секретных лабораторий психованных криговских полковников. Местные СПО орали о нападении неизвестного противника на город и запрашивали немедленной помощи у всех, кто это сообщение слышал и был в силах эту помощь оказать. Спустя 3 часа в эфире не осталось ничего, кроме белого шума. Ребята Линёва вошли в город час назад, но никакого противника не обнаружили. Впрочем, спошников и гражданских тоже. На связь они выходили через каждые 10 минут. Майор Дрынов готов был уже на стенку лезть от страха. Он рвался бросить все и смыться отсюда, пока, не дай император, мы не нарвались на того, кто умудрился за какие-то 3 жалких часа заставить исчезнуть немаленький полк СПО и население города. Мне такое положение вещей оптимизмом, естественно, не прибавило. И я сейчас всецело разделял мнение Дрынова. Да что там разделять, я был готов первым свалить отсюда, все равно куда, лишь бы подальше. Мы летели сквозь серые облака, над черными острыми скалами. Один из пилотов постоянно орал о том, что видимость почти нулевая, и что у нас есть все шансы брякнуться там, что костей до конца света не соберем. Где-то там, за этими вершинами, за густым лесом, раскинувшимся, казалось, до горизонта, располагался комплекс с дурацким названием «Черная луна». Наша главная долбаная цель. Трясло здесь еще круче, чем в Химере. Страховочные скобы были расшатаны, и меня постоянно бросало то вперед, то назад, ударяя спиной о стенку. Чтобы этого избежать, приходилось вытягиваться вперед, выцепившись в холодный поручень под потолком. Ради этой операции даже выдернули из лазарета башку, потому что другого человека, способного так лихо управляться с пулеметом и носить его, не обливаясь потом, найти было проблематично. Зерк был бледен. Его тошнило, и он, похоже, еле сдерживался, чтобы не испачкать нам салон. Кривой, расслабившись, откинулся назад. Мел барабанил пальцем по страховочным скобам. Убивец и Штырь курили свои вонючие папиросы. Первый, даже для разнообразия, взял одну из тех, что с табаком. Крест о чем-то переговаривался с пилотами. Наш героический взводный в который раз пробегал глазами по планшету с вводной по заданию. Ну а я ожидал очередного доклада Линёва и молился, чтобы они и дальше там ни на кого не наткнулись. На связи Линёв. Командир 2-го отделения и мой старый друг всегда отличался пунктуальностью. Лейтенант, у нас тут первые мертвяки. Конкретнее, Встрепенулся взводный. Да и я тоже, естественно. Ну, СПОшники, гражданские. И эльдары. Эльдары? Так это они напали на город? Не думаю. Все убитые? Варп меня задери. Я никогда такого еще не видел. От некоторых остались только лужи крови и пушки. Ну и по мелочи. Шлем там, сабелька, другие, скажем так. Иногда с них содрана кожа. Иногда и хуже. Я не знаю, кто наш противник, но варп дери, у него чертовски мощные стволы. Меня передернуло. Нам приходилось сталкиваться с эльдарами. Было множество боев с орками и хаоситами. Но здесь было что-то другое. Я это чувствовал. Не спрашивайте как. Что-то очень плохое. «Черт, у нас гости!» — раздался из передатчика голос Ленёба. «Оружие к бою, парни! Множественные цели на 12 часов. Приближаются!» «Сержант!» — завопил в ответ взводный. «Доклад, быстро! Кто на вас напал? Отвечайте!» Пошла потеха, прям как в тире. Мы слышали хриплый смех Ленёва на фоне треска пулеметов и шипения лазганов. «Ленёв, кто это?» — орал взводный. «Кто ваш противник?» «А чтоб я знал, никогда таких не видел. Издалека на человека похож, толком не разберу». «Что за черт? Что там?» «Я никак не могу его вырубить». В голосе Ленёва чувствовался страх. «Они уже должны были умереть». Из передатчика раздался исполненный боли вопль и странный треск, не похожий на обычные помехи. Трещало так, будто тряпку разорвали. «Ленёв! Ленёв!» — бесновался взводный. «Кровь императора! Мы стреляем прямо по ним, но не можем их уложить!» «Ленёв! Падай! Падай же, скотина!» Снова что-то протрещало. Спустя несколько секунд наступила мертвая тишина. Взводный, наверное, продолжил бы орать в рацию, если бы наша корыта в этот момент не тряхнула. «Мы атакованы!» — взвыл второй пилот. «Три объекта прямо за нами! Варп-дери, откуда они появились?» Нас тряхнуло еще раз. Я пытался сохранять спокойствие, прекрасно понимая, что паника нам ничем не поможет. Сейчас рассчитывать можно лишь на мастерство пилота и заинтересованность его божественного величия в том, чтобы мы, его относительно верные солдаты, выжили. Челнок тряхнуло еще раз. В отсек ворвался ветер. «Герметичность нарушена, нас крепко зацепило. Кто это?» — задал наиглупейший в данный момент вопрос наш необделенный интеллектом взводный. «Эльдары, чтобы их демоны разодрали!» — проорал в ответ пилот, хотя сомневаюсь, что сидящий в конце салона взводный мог его расслышать. Грохот был адский. Следующий удар пришелся по правому борту. Судя по всему, с обшивкой можно было смело прощаться. С грохотом и треском отвалилась задняя часть. Мы, что есть силы, вцепились в поручни, стараясь не вылететь наружу, в этот морозный воздух, в эти тонкие струйки огня, от ревущих и готовых в любой момент взорваться двигателей. «Спаси нас, император, хотя знаешь, главное — меня спаси, а дальше как получится. Слышишь, а?» Нас вновь ударило, и сиденье взводного, с мерзким треском оторвавшись, понесло куда-то вдаль, вместе с ним самим. Вопящим, что было мочи, что-то нехорошее про императора. Челнок падал в лес. Одно утешало, мы хотя бы успели пролететь скалы. Здесь еще есть какой-то шанс не сдохнуть. Главное – держаться. И мы держались, вжимаясь в холодный металл всем телом. Ругаясь, на чем свет стоит, и сжимая поручни и крепления до боли в пальцах. Новый удар развалил кабину и вынес наружу соединявшую ее с салоном дверь. Теперь мы падали абсолютно бесконтрольно. Все перевернулось кверху дном. Последнее, что я увидел, это пролетающий мимо меня окровавленный штурвал с висящими на нем руками пилота. Последнее, что услышал, грохот и треск раскалывающегося надвое транспорта. Потом меня чем-то крепко приложило по затылку, и я провалился в темноту.